Глава 22. Вырывается из меня. Я не знаю, что со мной происходит, когда наши губы соприкасаются. Явно не отдаю себе отчета в действиях, сплетаясь со сводными языками. И этот постыдный стон — это все последствия пережитого стресса, не больше. Кажется, будто мне в вены впрыскивают кипяток, потому что как иначе объяснить этот дикий жар у меня под кожей? Губы Тимура такие мягкие и в то же время настойчивые, что я, кажется, даже забываю о том, что случилось каких-то 10 минут назад. Я полностью растворяюсь в ощущениях, цепляюсь за широкие плечи, удерживая сводного от падения, или больше все же себя. Уже с трудом понимаю, что творю, потому что его пальцы впиваются мне в талию, вжимая в мужской торс так, что я чувствую, что мне в живот упирается твердость. Но я даже не пытаюсь оттолкнуть его или возмутиться, потому что осознание того, что он возбужден, будоражит еще сильнее. Наверное, я сошла с ума? В голове мелькают мысли о том, что все происходящее неправильно. Тим — мой сводный брат и самый большой засранец из всех, что я знаю. Но те эмоции, что я испытала во время его боя за мою свободу, боже, они перекрывают все то, что неправильно. Особенно сейчас, когда его руки скользят по моей спине, а язык и губы творят со мной что-то такое, отчего я полностью забываю обо всех «но». Все эти нюансы кажутся полной ерундой. Первый. Кажется, проходит целая вечность, когда Залесский прерывает поцелуй и выдыхает мне в рот, прижимаясь своим лбом к моему, тяжело дыша. Голова кружится, и кажется, что даже мир вокруг раскачивается, и тело мое будто превратилось в желе. Но больше всего меня пугает то, что я чувствую разочарование, когда все прекращается. «Пойдем», — резко выпрямляется Тимур и тянет меня к автомобилю, который я замечаю только сейчас. «Как он тут оказался? Его ведь не было!» — напрягаю извилины, что размякли от поцелуя в исполнении Залесского. Тим лишь усмехается и крепче сжимает мою руку, шагая к авто с шашечкой на крыше. «Как просто тебя выбить из равновесия!» Он открывает пассажирскую дверь и пропускает меня внутрь салона. Продвигаюсь на сиденье на противоположную сторону, оставляя место для сводного. Тим залезает следом и откидывается на спинку, прикрывая глаза сразу, как только машина трогается с места. Я вижу, какое тяжелое у него дыхание, не ускользает от внимания и промелькнувшая на лице боль. «Конечный адрес будет другой», — говорю водителю, понимая, что нельзя оставлять сводного без медицинской помощи. «Домой, Стефа. В больнице они найдут нас», — хрипло говорит Тим. «Мы не в больницу. К Соне домой. Ее папа травматолог», — прикусываю нижнюю губу, представляя реакцию дяди Жени, когда я посреди ночи притащу к ним на порог покалеченного парня. Нельзя, чтобы он подал сведения. Кажется, что слова даются Тимуру с трудом, и я поражаюсь такому резкому контрасту. Насколько он казался полон сил там, на парковке, сколько голода было в его поцелуе и силы в руках, а сейчас он будто стремительно угасает. «Мы договоримся». Глаза начинает печь, потому что теперь все, что меня волнует, это чтобы Сонин папа оказался дома и помог моему спасителю. Да что уж там, сегодня он стал моим героем. Машина едет по ночным улицам слишком медленно. Каждая секунда сейчас очень важна. Мне страшно. На протяжении всего пути я тщательно прислушиваюсь к дыханию сводного. Он сидит с закрытыми глазами, и я боюсь, что он потерял сознание. Только теперь у меня получается сосредоточиться на его травмах и рассмотреть, как следует лицо. Скулы стесаны, левый глаз начал заплывать. У него явно сотрясение, и я стараюсь вспомнить все, что знаю об этой травме. «Тим, не спи! Тебя тошнит?» — спрашиваю, одновременно печатая сообщение подруге. Она ожидаемо не отвечает. Время позднее, а Соня из правильных девочек, что соблюдают режим и не гуляют по ночам. Номера ее отца у меня нет, поэтому я набираю Соню и жду ответа, которого нет. Лишь длинные гудки. Надежды на то, что она ответит посреди ночи, нет. «Тим, как ты относишься к незваным гостям?» Поворачиваюсь к сводному, чье состояние нравится мне все меньше, стараясь хоть как-то отвлечь его. Херово. Вот и я, прикусываю нижнюю губу, зная, что других вариантов у нас нет. В детстве мама часто приводила гостей. И сначала я очень любила, когда у нас шумно и весело. Но очень быстро поняла, что она всегда пропадала на несколько недель после этих визитов. И мне всегда было страшно, когда к нам приходили ее друзья. А потом она сама стала таким вот гостем. Появлялась, красивая и яркая, приносила подарки, а после исчезала, как мираж. Иногда я даже думала, что ее появление мне привиделось. И только беспорядок и подарки говорили о том, что это было реальностью. Я говорю все это, лишь бы не молчать, чтобы болтовней хоть как-то держать Тима в сознании, и совсем не жду, что он действительно меня слушает. А когда мы стали дружить с Соней, я впервые узнала, что такое настоящая семья. Как это – быть уверенным в том, что мама обязательно вернется и накормит теплым ужином, а папа будет интересоваться, как прошел день, громко шутить и играть на гитаре. «С кем ты жила, когда мать уходила?» Слышу голос Тима и вздрагиваю, не готовая к тому, что он действительно меня слушает. «С бабушкой». «Почему не осталась с ней?» «Мне не дали». Прикусываю губу, не собираясь обсуждать это с ним. Я не смирилась с ситуацией с бабушкой и тем, как все обернулось. И эта боль слишком свежа, чтобы у меня были силы говорить о ней. «Приехали», — прерывает меня таксист, и я с облегчением выдыхаю. Первой выхожу из такси и, открыв вторую пассажирскую дверь, помогаю Тимуру выйти. Он идет с трудом, и я впервые ощущаю то, насколько он большой и тяжелый. Остановившись у подъезда, он опирается плечом о стену, пока я набираю номер квартиры, удерживая сводного и надеясь, что он не рухнет раньше времени. «Тим, держись! Или у тебя остались силы только на поцелуи?» — усмехаюсь. «Если ты сейчас откинешься, кто заберет у меня остатки долга?» «Заберу, не сомневайся. Сама будешь просить добавки», — бормочет он. «Мечтай!» — радуюсь, что он реагирует на мою речь. «Кто?» — раздается в динамике мужской голос, и я выдыхаю с облегчением. «Сонин папа дома. Дядь Жень, это Стефания. Моему сводному брату очень нужна помощь». Не успеваю договорить, как Тим сползает по стене, пугая меня до чертиков. Кажется, он потерял сознание. Спустя полчаса, когда Сонин отец помогает мне дотащить Тимура до их квартиры и производит осмотр, я понимаю, что домашним лечением мы не отделаемся. И тогда мне приходится сделать то, за что сводный мне точно не скажет спасибо. Я звоню его отцу.